Глава 14. Аванпост был существенно укреплен. Там установили 10 телепортационных платформ и столько же на военной базе, потому персоналы военные могли и без Сергея перемещаться туда-обратно. Следующей точкой интереса была экспериментальная плантация профессора. Тот очень настаивал на необходимости посетить ее. «Так, а разве здесь был лес?» Сергей переместился к западной границе убежища и направился в полигон, но на пути встретил настоящий зеленый лес. Да и трава зеленая. Вскоре мужчина прибыл к месту назначения. В том, что это нужное место, он не сомневался. Там расположена телепортационная платформа, небольшой лагерь, пара человек охраны и темнокожий мужчина, копошащийся в земле. «Босс!» Услышав шум транспорта, мужчина обернулся и увидел Сергея верхом на кинжале. «Это все...» Босс развел руками и продолжил. «Ваша работа?» «Да, концентрация зомби-вируса в земле невероятна, и грибные деревья растут с огромной скоростью. Вы только посмотрите!» Мужчина указал рукой на землю. «Трава начала оживать. В земле совсем не осталось вируса». «И правда, это очень интересно». Пробормотал мужчина, что как-то не обратил внимания на то, что ехал не по черной гнилой почве, а по зеленому ковру из молодой травы. «Вы уже поняли принцип очистки от вируса?» «Еще нет, но мы бы хотели провести эксперименты на земле». «На земле, да. Как будут платформы в Лиле, можете поэкспериментировать, но с одобрения Соломона. На этом все?» «Пока да». Сергей кивнул и направился в убежище, а сам задумался, насколько крепкая древесина у этого грибного дерева, можно ли его использовать в алхимии и ремесле. Следующим пунктом в его графике, что составила Алис, было посещение центра переработки материи, на который была потрачена огромная куча монет. Для центра было построено новое здание, весьма крупное, с огромным складом. И оказавшись внутри, мужчина сразу понял, зачем строению такие габариты. Внутри расположились 4 устройства, что назывались промышленный преобразователь материи. Эммануэль смог создать промышленную мастерскую, и, конечно же, там была возможность создать более дорогое оборудование. Промышленный преобразователь покупался за 2 продвинутых преобразователя, что продаются в магазине за 500 тысяч, 40 энергоядер второго уровня и 200 тысяч монет. Итоговая цена была 1 250 000 ядер. Устройство выглядело как высокий прямоугольник с закругленными краями, на котором стоит усеченный конус. Все сделано из материала, похожего на камень. Основание преобразователя было 5 метров в ширину, 7 в длину, 1,6 в высоту. На основании располагался небольшой терминал для управления устройством и специальный шлюз, откуда будет поступать готовая продукция. Цвет основания был черный, но по нему проходили зеленые линии, что создавали причудливые узоры. Верхняя часть сделана из похожего материала, но имела сероватый цвет. На самом верху было отверстие, через которое устройство получало материал. Самое интересное, что эти устройства имеют доступ к хранилищу убежища, то бишь к тому, что перерабатывала яма. Но для начала решили использовать то, что скопилось, а именно руду, что добыли жуки-шахтеры, и 1500 тонн металлического хлама, что остался от армии Химер. Планировалось превратить его в сталь высшего качества. Промышленных преобразователей было 4. К ним подведены конвейеры для подачи материалов. Конвейеров для подачи конечного продукта не было, да и не нужны они. Имелась настройка переноса продукции в указанный склад. Работали преобразователи на манне. Специально для этого было установлено дорогостоящее оборудование, что увеличивало скорость восполнения ее у всех объектов в помещении и создавало накопитель, что хранил в себе до 10 тысяч единиц. Стоила эта махина дорого – 3 400 000 ядер второго уровня. Также оказалось, что прибор ауров очистка породы, уровень 4, был совместим с промышленной мастерской. Всего за 500 000 10 ядер второго уровня и 8 очистителей породы был получен автоматический обработчик породы. Данное устройство могло само брать руду со склада, очищать ее с эффективностью в 100% и переплавлять в слитки, что также автоматически попадут на склад. Руды у убежища много. Это и добыча с разрушенного города, где был найден навык «Всадник», и добытая жуками-шахтерами из горы. На данный момент промышленная мастерская может обработать 10 тонн руды в день. Сколько может преобразовать, неизвестно. Все упирается в исходный и требуемый на выходе материал. Пока Сергей занимался делами убежища, военные приступили к плану по зачистке вражеского ковчега. С самого утра артиллерия планомерно равнялась с землей вражескую крепость. Снаряды зачаровывали специально на силу разрушения, да и строения из камня не самые надежные. Вампиры оставили в крепости внушительный гарнизон на случай, если люди пойдут штурмом. Но, к их несчастью, люди не настолько глупы. Разведка с воздуха дала точные координаты, потому после потери свыше 7000 химер вампиры отозвали их в подземелье. Когда все вражеские войска покинули поверхность, обстрел прекратился, и крепость тут же наводнили фару. Большие и маленькие, они быстро обследовали всю крепость и обломки зданий. Следом за ними находились люди с рентгеновским зрением, что, следуя разведданным, быстро обнаружили все замаскированные тоннели как в крепости, так и за ней. Всего было обнаружено 8 проходов, и, судя по всему, вампиры очень надеялись, что люди сунутся в них, ибо вампиры-маги были наготове. Скорее всего, повторится случай со змеями, только наоборот, люди сунутся, а в них поток пламени. Первым делом обыскали крепость, но, как и ожидалось, ничего ценного обнаружено не было, по крайней мере, так думали вампиры. Люди полагали иначе. Не зря же они не бомбили особняки благородных вампиров. Внутри нашлось множество украшений из золота и драгоценных камней, картины, трофеи, красивая мебель, посуда и прочее. Вампиры, точнее их аристократы, жили на широкую ногу. Грабеж особняков был настоящим удовольствием для людей. Даже Сергей посетил один из таких. По сравнению с кровососами он живет как нищий. Один из вампирских особняков решили воссоздать полностью и сделать вроде музея, показать людям, как живут кровососы, включая подземные этажи, где содержались рабы на прокорм. Системных устройств вроде паруса, маяка и прочего обнаружено не было. Учитывая, что их нельзя спрятать под землю или в здание, скорее всего их вернули в кубы и забрали с собой. К слову, сразу после отступления армии Химер, Сергей оставил на территории ковчега врага отряд из сотни бойцов и пару танков. Таким образом, противник потерял возможность отсоединиться от убежища и сбежать. Входы в подземельный комплекс вампиров быстро очистили. На территории крепости построили укрепленную базу и установили аванпост первого уровня. Его синхронизация заняла 50 минут. Собственно, после чего базу и построили. Также он использовался для вывоза ресурсов с ковчега. Как говорится, материя лишней не бывает, а благодаря Ганноверу у людей появилось большое количество строительной техники. Люди старались не повредить поля, ибо хотели собрать урожай пшеницы. Ее было очень много. Чтобы прокормить от 100 до 200 тысяч химер, нужно огромное количество продовольствия, особенно учитывая огромных химер. Те, скорее всего, едят как слоны. Пшеница, конечно же, серьезно уступает по качеству тому, что производится убежищем, но ее ведь можно продать за полцены. По примерным расчетам, люди соберут пшеницы на 11 тысяч тонн, но предварительно ее польют родниковой водой, чтобы она быстро дозрела. По словам дриады Арианны, вода и фару маги природы быстро доведут пшеницу до зрелости. Подготовка шла весь день. Тем временем Сергей установил алтарь силы, сделал что-то вроде Стоунхенджа и разместил его в полях. Если вкратце, то это сооружение создает кристаллы манны, из которых делается накопитель манны. Мужчина не скупился на его создание, потому потратил 6 миллионов, 3 тысячи энергоядер второго уровня и 100 башен силы. Но могло обойтись еще дороже, ведь можно было создать стихийные камни манны. Они вместительнее и повышают эффективность стихии, но стоило это... Да и производство стихийных камней довольно медленное. Сергей остановился на производстве 200 камней манны 3-го уровня в день. Их вместимость 200 единиц манны. Для сравнения, энергоядро 3-го уровня вмещает в себя 800 единиц манны, да и габаритами в 4 раза меньше. Возможно, производство и 4-го уровня. Его вместимость 500 единиц, но тогда в день убежища сможет производить не 200, а 10 кристаллов. Обычный эффект Стоунхенджа – это повышение скорости восстановления манны в радиусе километра, но только для тех, кто работает снаружи. Как это повлияет на урожай, пока неизвестно, но все надеются, что положительно. Алтарем света мужчина решил заняться потом. Поступил срочный запрос из Руста. В нем говорилось, что во плоти Лэшер проблемы, и Сергею было бы неплохо поторопиться туда. Бросив все малозначимые дела, точнее, переложив их на плечи своих подчиненных, он переместился на Тилиан, где сейчас утро. «Я ж соскучился по этому странному небу зеленоватого цвета», — усмехнулся мужчина и перенес кинжал. Сергей направился на север. Сейчас он был в горной местности в окрестностях крепости Ост. На его пути был еще один лагерь. К нему мужчина и ехал. Конечно, не обязательно было ехать самому. Благодаря телепортационной платформе можно было отправить отряд на бронемашине. Те приедут куда нужно, установят платформу, и Сергей перенесется. Только вот на ее первичную активацию уходит целых полчаса, и так после каждого перемещения. Если сдвинуть платформу хоть на сантиметр, слетят пространственные координаты и вновь полчаса настройки. Сергей попросту хотел развеяться, просто ехать на мотоцикле, пусть и здоровенном по пустошам некогда развитого мира, особенно под хорошую музыку. Но счастье длилось недолго. «Босс, впереди битва!» – раздался ленивый голос Аннет. После прошлых сражений то, что она наблюдала, казалось детской потасовкой. «Кто с кем и какова численность?» – заинтересовавшись, спросил мужчина. «Кочевники, отсюда плохо видно, но могу разобрать 2 десятка огромных машин и кучу мелких. Похоже, что робо-зомби штурмуют огромные машины. У защитников вижу всего пару мехов. Видимо, скоро им всем хана». «Указывай путь». Следуя наводкам Аннет, мужчина быстро прибыл к месту действия. Как и говорила девушка, зомби штурмовали огромные машины, только вот огромные – это мягко сказано. Выглядели они так, будто военные корабли поставили на гусеницы. Сергей даже вспомнил фильм «Хроники хищных городов». Самый большой транспорт на глаз был не менее 150 метров в длину, имел много палуб, где и сражались киборги с зомби. Собственно, тоже киборги. Защитники использовали лучевое оружие, турели-колотушки и оружие ближнего боя. В основном, конечно же, именно в ближнем бою они и сражались. Но Сергей также приметил что-то вроде метательных копий. Машин было ровно 20. Точнее, 19, ибо 20-ю сейчас активно уничтожали зомби, что прорвались на палубе. Лишь последняя, самая верхняя палуба еще как-то держалась. Но все было тщетно. Сотни единиц мелкого транспорта кружили вокруг поля боя, атакуя с самодельных турелей или попросту давя попавшихся на пути робо-зомби. Этот транспорт был слишком маленьким и слабым, чтобы врываться в Орду. Так они задаром отдадут свои жизни. По крайней мере, так подумал Сергей. «Соломон, прием!» «Слышу вас, босс!» «Нужна пехота, и у наших мехов есть шанс показать себя в деле». «Самые боеспособные части находятся на ковчеге вампиров. Могу выделить лишь 200 бойцов. Мехи уже готовы, они будут рады настоящему сражению», — ответил Соломон. Он находился во временном штабе у аванпоста на территории вампиров. «Думаю, хватит». Пока войска готовились, Сергей продолжал следить за битвой. Один из транспортов все же пал. Об этом свидетельствовали зомби, покидающие палубы, стремясь к следующей жертве. Сотни зомби, словно крысы, покидающие корабль, спрыгивали с палуб на землю. Не все удачно, но многие сразу же вставали и бежали к следующему транспорту. Но важно не это. Сергей приметил, что они стали иначе выглядеть, будто обросли броней и улучшениями. «Босс, Босс, бойцы готовы». Голос Соломона прервал мысли Сергея. Тот еще раз окинул взглядом поле боя и махнул рукой. Появились 200 бойцов в комплектах рыцаря Апокалипсиса и АП-4 в руках. Ну и 5 величественных мини-гигантов, 2,5 метра в высоту. «Команда простая. Убиваем врагов, не убиваем не врагов. Сами не умираем. В бой!» Рассмеявшись, сказал Сергей и вместе с отрядом двинулся с холма. Град снарядов полился на мертвецов, что окружили транспорты. Зомби не сразу поняли, что их атакуют, но как-то одномоментно несколько тысяч киборгов обернулись и помчались на людей. Им навстречу бросились мехи, что на ходу, поливая врага лазерными лучами из левых рук, правые представляли собой подобие бензопил. Они работали, норовя впиться в металлический корпус зомби-киборгов. Не сразу, ценой многих жертв, зомби добрались до мехов и словно пиявки облепили их. Казалось, зомби даже не обратили на механических воинов никакого внимания. 5 маленьких скал – не преграда для цунами. Пилоты мехов практически вслепую орудовали правыми руками, за раз забирая по нескольку жизней. Системные сообщения были тому подтверждением. Однако за каждых 4 зомби пилот получал лишь 1 опыта. Часть забирал симбион, часть была штрафом от системы. Как бы мехи не пытались избавиться от облепивших их зомби, у них ничего не выходило, а они не висели на механическом воине без дела. Зомби впились в него проводами, пытаясь взломать систему, но не стеснялись отрывать различные детали машины. «Теперь понятно, почему оплота не использует первый уровень». С горечью подумал Сергей, но все же с зомби из плоти будет попроще. Пехота отступала шаг за шагом, а зомби, взбирающиеся по холму после смерти, падали вниз, мешая своим собратьям. «Неплохо получается. Надо попробовать сделать что-то подобное в новой пипетке смерти». «Вы убили зомби 2 уровня и получаете 2 опыта». «И правда 2 уровень? Когда это они начали эволюционировать? Черт, плохо дело». Убитый зомби был покрыт чем-то вроде бронированного костюма. Благодаря этому он имел повышенную устойчивость к энергетическому оружию, потому пришлось потратить больше времени на его убийство. К счастью, электромагнитным автоматам было пофиг на устойчивость. Пока это не тяжелая броня меха, они будут рвать зомбороботов на части. Переключившись на АП-4 и получив еще с 10 опыта, он вернул себе лучевую винтовку. Она все же эффективнее на данный момент, ибо мертвяков 1 уровня было значительно больше. «Разрывные неплохо пошли», — сказал один из бойцов по внутренней связи. У него было энергоядро, потому он воспользовался им, чтобы зачаровать одну из обоим. У него, конечно же, была полная манна, но потратив 10 на обойму, его состояние резко ухудшилось бы, что моментально уменьшит точность реакцию и многое другое. Боец стрелял мертвецам по головам, и те в прямом смысле взрывались. «Максимум 1 обойма», — сказал Сергей. «Нажретесь зомбовируса, потом будете жаловаться на плохое самочувствие». «Есть, босс, 1 обойма». С разрывными и бронебойными патронами стало проще. Хоть бойцы и перешли с полуавтомата на одиночные, зомби стали умирать быстрее. К тому же у многих из них имелся навык стрелка 3 уровня, из-за чего меткость и реакция были на высоте. Как и лучник, стрелок на 2 и выше уровне давал бонус к характеристикам, но основной бонус шел на ловкость. «Босс, их до хрена, там скоро наши консервные банки разберут на запчасти», – пожаловался один из бойцов. «Держатся они, продолжаем. Осталась половина». «Да мы уже почти дошли до вершины холма, некуда отступать». «Недооцениваете вы меня», – усмехнулся босс и взмахнул рукой. Перед ним появился огромный валун, 4 метра в ширину. Сила тяжести, наклон холма, хороший пинок, и валун катится вниз, превращая мертвецов в металлолом. «Тактика старая как мир», — усмехнулся мужчина и перенес еще 4 таких камня. К сожалению, их больше не было. Их подготовили жуки-шахтеры. Сергей планировал летать над полем боя и сбрасывать огромные камни на головы сильных врагов, но как-то не срослось. «Босс, вы круче всех!» — прокричал боец, наблюдая за тем, как камни спускаются с холма. Самое главное, они не задели мехов. «Не болтайте, мочим тварих еще до хрена!» Бой продолжился. Было, мягко говоря, тяжело, и это при том, что измененных не было. Точнее, они не отвлеклись на людишек, а продолжали бодаться с мехами защитников. Зомби второго уровня оказались суровыми ребятами. Эти гады даже от пуль иногда уворачивались. «Сейчас бы магов!» «Ага, конечно, весь опыт заберут, как обычно». Бойцы были в хорошем настроении. Опыт лился рекой, и главное было видно, что бой почти завершен. Защитники конвоя смогли реорганизоваться и перейти в контратаку. К бою все активнее подключался мелкий транспорт, что ранее держался на расстоянии. Да еще и мехи людей умудрились освободиться из плена. Выглядели они, мягко говоря, непрезентабельно, но критических повреждений не было. Много манны, немного монет и будут как новенькие. Снаряжение первого уровня очень дешевое в плане ремонта. «Соломон, посмотри потом видеозапись боя. Что-то неладное с местными зомби». «Сделаю, босс». Все зомби, что штурмовали холм, были убиты. Оставалось добить раненых и собрать награды. Защитники конвоя также заканчивали, но им придется повозиться еще минут 10.